782, декабрь 17. Колесо сотрудничества является собою животворный взаимообмен энергии сверху вниз и обратно. Учитель – посылающий и принимающий, ученик – тоже. Ничего не имеющий, у которого отнимается и то, что имеет, это ничего не дающий. Живоносный обмен идет от учителя выше и выше, а от ученика ниже, по нисходящей линии иерархии. Даже животные и растения получают от человека, вернее, должны получать, если излучение его светоносны. В противном случае от него исходит энергия разрушения. Ученик сознательно подобных излучений не допускает. Жизнедателями можно назвать людей со здоровыми излучениями. Лаборатория человеческого микрокосма очень сильна, но энергии, ею излучаемые, могут быть как разрушительными, так и созидательными, несущими жизнь или смерть. Велика ответственность человека за все, что исходит от него. От нее никуда не уйти. Даже неуравновесия природы порождаются человечеством в целом. И можно сказать, что не только животные и растения, но и земля, и все, что на ней, от него получают. Даже местность, дома, одежда и все предметы насыщаются аурическими излучениями человека. Так изо дня в день, из года в год, из века в век атмосфера планеты наполняется порождениями массы людей. Чем наполнена она, обнаружить не радость. Есть светлые оазисы, есть светоносные высшие сферы, но непосредственное окружение Земли сумеречно, нерадостно и беспросветно. Войны, насилие, убийство, человеконенавистничество, бедность, болезни оставляют убийственное наслоение, и в этих удушьях уже задыхаются люди. Каин сказал, что он не сторож своему брату, но плоды Каинова наследия пожинают все в виде отравленного воздуха, которым дышат, в виде невыносимой пространственной тяжести, давящей сознание, в виде темных, окутавших планету мыслей, заражающих массы, в виде энергий разрушения, вторгающихся в жизнь. Пора подумать и об очищении сада земного, об упорядочении его, об уничтожении сорняков. Пора, ибо если упустить время, может быть слишком уже поздно, чтобы планету спасти.